Думой объятый сидел я с недобрым предчувствием в сердце. Видя, что думой объятый сижу, и что к лакомой пище рук не хочу протянуть я, печалью объятый, Цирцея, близко ко мне подошедши, крылатая бросила слово. «Что у тебя на душе, Одиссей? Отчего так уныло здесь ты сидишь, как немой, ни еды, ни питья не вкушая? Или еще ты страшишься какого коварства? Напрасен страх твой. Ты слышал, тебе поклялась я великою клятвой». Так говорила богиня, и так отвечая, сказал я: «О, Цирцея, какой же пристойности правду любящий муж согласится себя утешать и питьем, и едою, прежде пока не увидит своими глазами спасение спутников? Если желаешь, чтоб пищи твоей я коснулся, спутников дай мне спасение своими глазами увидеть». Так я сказал. И немедля с жезлом из покоев Цирцея вышла, к закуте свиной подошла, и ее отворивши, их, превращенных в свиней девятигодовалых, оттуда вывела. Стали они перед нею. Она ж обошед их всех почередно помазала каждого мазью, и разом спала с их тела щетина, его покрывавшая густо, с самых тех пор, как Цирцея дала им волшебного зелья. Прежний свой вид возвратив, во мгновенье все стали моложе, силами крепче, красивее лицом и возвышенней станом. Все во мгновенье узнали меня и ко мне протянули радостно руки, потом зарыдали от скорби, их воплем дом огласился. Проникнула жалость и в душу Цирцеи. Близко ко мне подошедши, богиня богинь мне сказала: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, медлить не должно. Пойди на песчаное взморье и верным спутникам всем совокупно втащить повели на зыбучий берег корабль свой. Потом, все богатства и снасти в пещере скрыв, и товарищи, взявши с собою, сюда возвратися». Так мне сказала, и я покорился ей мужеским сердцем.